настануть дивні роки. Чого ж ви стали, мої діти? Пора настала. Гей, бики! Руданський. Так народ ви или не народ? Лукавым вопросом начал гуру одну из последних бесед. «Мы – массы трудящихся». «А если народ», – продолжал он, не обращая внимания на мою остроту, – «то кто вас народил? Где ваш корень? Кто родоначальник? Вот евреи – народ, все их генетические колена как на ладони. До самого Авраама? Да нет, аж до Ноя. 80 поколений от рассеивания до Авраама и далее вглубь тысячелетий еще 320 поколений. Всего 400. У арабов тоже счет поколений до самого Ноя. Они ведь от Исмаила, сына Авраама и наложницы Асгари, которую Сара, законная жена Авраама, выгнала из дому. Но всех переплюнули древние египтяне. У них велись хроники на протяжении 40 тысяч лет, 1600 поколений. А у вас нет, и у всех славян, и вообще у ариизированных народов нет. Как вы думаете, в чем тут дело? И что на это отвечает Библия? Продолжал я иронизировать. Представьте себе, отвечает. Точнее, в Библии содержатся не сами по себе ответы на подобные вопросы, а как бы отмычки к ним, ключи к тайнам этнологии. Особенно это относится к Бытию, первой книге Библии, приписываемой, как и все Пятикнижие, Моисею. А разве не он автор? Нетти-нетти, примечание. И да, и нет, санскрит. Бытие – не чисто еврейское произведение. В него вошли трактаты более древние, чем ранние хроники египтян. Они охватывают египетские и шумерские премудрости, пришедшие к нам из допотопного мира. Известно также, что в Самарии, одной из областей Палестины, было распространено Пятикнижие Моисея, написанное за 2000 лет до самого Моисея. Конечно, библейские патриархи и сам Моисей что-то убавили, что-то добавили. В бытии очень сжато отмечены ключевые моменты всечеловеческого бытия – сотворение мира, сотворение человека, его грехопадение, искупление грехов ценой жизни Сына Божьего, рожденного земной женщиной. Дальнейшие обширные трактаты Библии можно считать в определенном смысле конкретизацией этих положений бытия. Центральное место в этой книге занимает таблица народов, фантастически плотный сгусток информации, являющийся как бы отмычкой к тайнам послепотопной истории человечества вплоть до конца времен, то есть до наших дней, когда заканчиваются не только столетия и тысячелетия, но и целая пророческая эра, охватывающая 4500 лет. В мире сейчас более 3000 народов, 200 языков, почти 180 государств. Добавьте сюда погибшие народы и государства. Получится многие тысячи. Какая связь у них с Библией? – спросил я. С подавляющей частью народов Земли библейские тексты не связаны. В них поименно отмечены лишь несколько десятков, не более 1% этносов. Остальные упоминаются обобщенно. Мол, кроме поименованных, были еще сыновья и дочери у того или иного родоначальника. Каков же критерий выбора? Очень простой. Весь род человеческий, все народы от одной крови, говорится в Библии. Но каждому народу определены пространство, время жизни и судьба, роль в истории человечества. В Библии речь идет об исторических народах. А в ее первой книге «Бытии» помещены имена не просто исторических, а основных из них, игравших в ту или иную эпоху стержневую роль. Критерий понятен. Ну и что? А то, что народ ваш, украинцы, в книге «Бытия» отмечен трижды. Всего же украинцы под именем Фувал в Библии фигурируют 6 раз. Из них 3 раза не просто упоминаются, а о них идет обстоятельный разговор, как, например, в главах 37 и 38 Иезекииля. Таблицу народа возглавляет Ной, семейство которого в составе 8 человек явилось великим связующим звеном между тем допотопным и этим послепотопным человечеством.